Эпилог. Небо на востоке розовело. С наступлением утра Чарли обнаружил среди развалин мисс Дэйвеншоу, которая единственной из всех осталась в живых. Он поднял на гребень холма и уложил окровавленную, измазанную пеплом и сажей женщину в разорванном платье во мху у скалистого выступа. Осторожно накрыв ее найденным среди дымящихся обломков прожженным одеялом, он поднес к ее лицу руку и тихо попросил не умирать. Запястье, за которое его схватил доктор Бергост, все еще болело. В свете восходящего солнца догорали остатки главного здания Карндейла. Две из его стен уцелели. Чарли подумал о том, что где-то там, среди обломков, лежат тела мертвых старых талантов, в сожженных стойлах останки сгоревших заживо лошадей, а внутри особняка других, слуг, смотрителей, юных талантов, имен которых он так и не узнал. Остров обрушился, смялся под своим весом, оставив после себя лишь глубокую впадину, в которой осела ночная тьма. Марлоу. Вот единственное, что крутилось в его голове. Марлоу. Он остался на острове. Как бы Чарли ни старался не думать о нем, перед его мысленным взором снова вставали образы того, как Марлоу опускается в Орсин, как рассеиваются духи мертвых, как угасает исходящее от кулаков мальчика голубое сияние, как раздается взрыв. Чарли опустил голову, на его глазах выступили слезы. Он вернулся на остров и обследовал руины в поисках своего друга, но, конечно же, не нашел его. Теперь для Чарли существовал только этот мир. Позже, вернувшись в поместье, он бродил по развалинам, звал мисс Элис, Камаку, Рипс, Оскара, кого угодно, хоть кого-нибудь, но никто не отзывался. В Карндейле не было никаких признаков жизни. В конце концов он увидел мисс Дэйвеншоу, под рухнувшей балкой в том месте, где когда-то находился дверной проем восточного крыла. Всю ее с ног до головы покрывала белая пыль, из-за чего она походила на лича. Он не знал, что случилось с остальными. Может, они бежали, или пали где-то вдалеке отсюда, или погребены под завалами прямо у него под ногами, ему было неизвестно. И неизвестность была ужаснее всего. Именно так. Он просто не знал, что делать. Что бы ни случилось с Джейкобом Марбером и его личем, их тоже нигде не было. Он оттащил мисс Дэйвеншоу подальше от развалин и попытался привести ее в чувство, а когда ничего не вышло, беспомощно огляделся вокруг, взвалил ее на плечи и начал долгий подъем вверх по холму, прочь от развалин, как можно дальше от них. В его голове не было ни одной ясной мысли, кроме этой. Мисс Дэйвеншоу крепко сжимала в руках наполовину сгоревший блокнот в кожаном переплете. Мальчик попытался забрать его, но ему не удалось разжать ее пальцы, и он сдался. Оставив преподавательницу на холме, Чарли вернулся обратно, пробрался через развалины и отыскал в уцелевшем после пожара сарае деревянную тачку. Он порезал руку об осколок стекла в разбитом окне и какое-то время просто наблюдал, как из его грязной ладони на тачку медленно капает кровь. Но эта боль не имела никакого значения. Не для Хайлана. Он вытащил тело миссис Харрогейт из лодки на берегу озера, где оставил его раньше, и, скрестив руки мертвой на груди, положил ее в тачку ногами вперед и покатил к хребту холма. Отчасти он не знал, чем еще себя занять, а отчасти ему казалось неправильным оставлять ее там. Мисс Дэйвеншоу все еще не шевелилась. Он понимал, что дым привлечет местных жителей и что до прибытия констеблей и газетчиков остается недолго, самое позднее до середины утра. Ему хотелось уйти до этого. Он знал, что Шотландия – это не штат Миссисипи, но все же не хотел оказаться единственным выжившим, молодой чернокожий парень, в окружении трупов белых. Но едва розовые лучи утреннего солнца осветили озерную гладь, мисс Дэйвеншоу очнулась, со стоном приподнялась на локте и повертела головой из стороны в сторону. «Кто тут?» – прохрипела она. Какое-то мгновение Чарли не мог вымолвить ни слова. «Это я, Чарли!» – наконец торопливо произнес он, овладев собой. Он глотал воздух и всхлипывал, плечи его поднимались и опускались. Мисс Дэйвеншоу молчала, на ее лице промелькнуло множество самых разных выражений. «Чарли, мы...» «Кто-нибудь еще?» «Остались только мы, мисс Ди», — сказал Чарли. «Живых я больше не нашел. Только мы». На рукаве женщины в том месте, где он к ней прикоснулся, остался кровавый след. Чарли удивленно взглянул на свою ладонь. Порез на ней не заживал. Размышляя об этом позже, Чарли пришел к выводу, что это, по всей видимости, было дело рук Бергаста, схватившего его за руку на краю Орсина. Каким-то образом он высосал талант Чарли, опустошил его, сделав совершенно обычным, как все ничем не примечательные люди. Осторожными, неловкими движениями он обмотал кусками разорванной рубахи горящее от боли запястье, а затем и кровоточащую руку. Почти сразу же сквозь повязку просочилась кровь. Боль отдавалась во всей руке пульсацией. Чарли был слишком удивлен и измучен, слишком переполнен печалью и гневом из-за всего случившегося, чтобы осмыслить эту новую потерю. «Может, потом талант вернется?» — испуганно прошептал он, обращаясь к мисс Девиншоу. Она протянула к нему окровавленную руку, словно желая поддержать его, и вздохнула. «Ох, Чарли!» Тело миссис Харрогейт они оставили во дворе Каррендейла, накрыв его простыней, зная, что местные жители похоронят мертвых. Так предложила поступить мисс Девиншоу. Среди обломков они нашли кое-что, что можно было взять с собой. Дорожный саквояж, кое-какие продукты из кладовой, одежду, самую чистую, какую только можно было раздобыть. Мисс Девиншоу велела ему проверить сарай. И в перевернутом горшке он нашел кошелек с монетами и пачку банкнот и принес их ей. От трупов в поле он держался подальше, а под конец, увидев торчащую из-под обломков маленькую мальчишескую руку, он посмотрел на нее, вернулся назад и больше не возвращался к пепелищу. К тому времени, когда длинные тени достигли края озера, они уже двинулись в путь. Вдалеке показались приближавшиеся всадники. Чарли и мисс Девиншоу перелезли через низкую каменную стену. За их спиной дымились сгоревшие хозяйственные постройки Каррендейла. Позже их подобрал направлявшийся на рынок фермер, и остаток пути до Эдинбурга они проехали в телеге. Добравшись до Принцесс-стрит, они сразу же пошли на вокзал и купили там билет до лондонского Кингс-кросса. «Там мы сможем скрыться», — объяснила мисс Девиншоу. Чарли не спросил, зачем, от кого и надолго ли. Он лишь продолжал трогать свои бинты, ощущая не отпускающую его колючую боль. Преподавательница сказала, что они поедут на юг, в принадлежащий институту дом, где останутся на некоторое время, пока не решат, что делать дальше. Конечно же, она имела в виду дом на Никель-стрит-Уэст. Постепенно Чарли свыкся с мыслью о том, что он теперь изгнанник, то есть бывший талант, как и его отец в свое время. Если дар не вернется, то Чарли ничем не будет отличаться от Элис или от своей матери, а он любил этих женщин и восхищался ими. Тем не менее, его удивляло, что он не сильно расстроен произошедшими с ним переменами. Каждое утро он просыпался, ощущая на коже темный лондонский воздух, зашнуровывал ботинки, чувствуя пульсирующую в пальцах кровь, и думал о Марлоу, который остался один в стране мертвых. В такие моменты его собственные несчастья казались менее значительными. Вместо того, чтобы сосредоточиваться на них, он вспоминал нищего мальчика из Натчеза, приговоренного к смерти, пугавшегося своего таланта, запутавшегося и считавшего себя самым одиноким на всем белом свете. Тот мальчик теперь казался ему совсем другим человеком, человеком, которому он хотел бы сказать: «Да, дела у тебя неважные, но все наладится». Потому что так и было. Теперь он это прекрасно понимал, даже несмотря на все произошедшее. После встречи с Маром, Ко, Рипс и Оскаром, после того, как он узнал о своем отце, после того, как прошел через Орсин и побывал в мире мертвых, те далекие дни детства казались сном. Он своими глазами видел, как из Орсина выходят духи, как они набрасываются на сердце Глифика. Видел, как Другр лишается своей силы и как его лучший друг исчезает в другом мире, запечатывая проход. В душе Чарли поселилась новая тихая скорбь. Скорбь не только о его потере. Его единственное в мире убежище сгорело, друзья пропали или даже погибли. Кем бы он ни был сейчас и кем бы ни стал в будущем, он больше совсем не походил на того мальчика, которым был когда-то. Несколько недель они жили в старом доме миссис Харрогейт. Хотя Чарли было в нем жутковато, его преследовали тени прошлого, образ крадущегося вдоль стен лича, когти которого однажды вцепились ему в горло. Он вспоминал и призрачный Лондон другого мира, прихожую того, словно погруженного в воду дома, и всякий раз при выходе на улицу он был вынужден подавлять дрожь. Но выбирались они в основном только, чтобы купить еду и предметы первой необходимости. Чтобы попасть в дом, им пришлось взломать замок, и хотя Чарли сделал все возможное, чтобы починить ворота, они все равно не закрывались как следует, так что они с мисс Дэвиншоу не теряли бдительности. Она держалась тихо и постоянно размышляла о наполовину сожженной записной книжке, вынесенной ею из Карндейла. Чарли подолгу читал ей записи из нее при свете высоких газовых ламп или свечей в светильнике рядом с диваном. Что касается его самого, то он не мог избавиться от ощущения, что Марлоу не ушел, не умер, что он все еще живой где-то на той стороне Орсина. У него не было никаких причин так думать, кроме прощальных слов друга и собственных ощущений. Однажды вечером он рассказал о своих чувствах мисс Дэвиншоу, выразил надежду, что Мар, возможно, не умер. Мисс Дэвиншоу лишь притянула его к себе и крепко обняла. Блокнот, записи из которого Чарли каждый вечер читал мисс Дэвиншоу, принадлежал доктору Бергасту. Он обуглился, в нем не хватало страниц, задняя обложка была полностью оторвана, а бумага пахла дымом, маслом и мертвечиной. И когда Чарли после чтения растирал пальцы, от них исходил тот же запах. Иногда он чувствовал, что должен ненадолго отложить записную книжку в сторону. Она казалась ему реликвией той ужасной ночи. Мало что на этих страницах имело для него смысл. Там были колонки цифр и дат, полуразборчивые каракули с указанием цветов и времени суток, записи каких-то экспериментов. Все это он послушно читал вслух для мисс Дэвиншоу. Они обнаружили заметку с тремя именами и местоположением напротив каждого из них. Слепая преподавательница попросила Чарли перечитать ее несколько раз. Она слушала, отвернувшись и нахмурив брови. «Это сведения, полученные от Глифика», — наконец сказала она, вздохнув. «Последние находки мистера Торпа. Дети. Таланты. Они все еще где-то там». Чарли вспомнил, как мисс Квик и мистер Колтон спасли его из запертой камеры в Натчезе. Казалось, это случилось целую жизнь назад. Как же их теперь найти? Но мисс Дэвиншоу лишь сказала ему отметить это место и продолжить чтение. Дальше страницы все чаще оказывались вырванными или испорченными, но иногда мальчику все же удавалось что-то прочесть. Одна заметка заставила мисс Дэвиншоу нахмуриться и выпрямить спину, как будто она давно ждала именно этого отрывка. Он походил на своего рода запись в дневнике. В нем упоминалась женщина по имени Эдди, обитающая в каком-то поселении из костей. «Эдди считает, что можно охранять проход и держать чудовищ на расстоянии», — писал Бергаст. «Но это невозможно. Если дверь есть, она будет открыта. Рано или поздно. Ибо таково ее предназначение, а все живое и неживое на этой земле в свой час должно исполнить свое предназначение. Нельзя закрыть глаза и верить, что ужас исчезнет. Единственный способ сразить чудовище — встретиться с ним лицом к лицу в его логове». Постепенно до Чарли дошло. Он поднял глаза. Бергаст писал о Орсине. О другом Орсине. Однажды кто-то распахнул большую парадную дверь, в вестибюле раздался звук шагов, и перед Чарли предстала Элис Квик, изумленная и потерявшая дар речи, в грязной одежде, с запавшими глазами и поникшими широкими плечами. Она выглядела лет на 10 старше. Прежде чем он успел что-то сказать, в дом вбежали Камаку, Оскар и Рипс. Левая рука Рипс была перевязана, а угловатое лицо девочки выглядело бледнее обычного. Через мгновение ребята уже вновь смеялись и переговаривались между собой, и даже строгая мисс Дэвиншоу позволила себе улыбнуться. «А где Лиминион?» — спросила она, когда они немного затихли. Оскар сдвинул светлые брови. «Он помог нам остановить Джейкоба, мисс Девиншоу. Но я могу сделать его снова. Мне просто нужен подходящий материал». «Он хочет сказать, что ему нужны мертвецы», — услужливо уточнила Рипс. «Бросьте. Лиминьон не исчез насовсем. От великана из плоти не так просто избавиться, правда?» «Правда», — подтвердил Оскар. «Спасибо за пояснение, Элеонора», — поблагодарила мисс Девиншоу, слабо улыбнувшись. К ней будто снова вернулась какая-то часть былой уверенности, и она с достоинством приосанилась. «Но сначала о насущном. Полагаю, вы давно не ели. А когда вы в последний раз мылись? И что это на вас надето?» Пальцы мисс Девиншоу забегали по одежде и лицам подопечных, определяя их состояние. А Камаку пристально посмотрела на Чарли, изучая его лицо. Глаза ее излучали глубокое сочувствие, и Чарли ощутил, как к его щекам прилила кровь. Что такое она увидела? Взгляд ее задержался на незнакомом шраме на его ладони. Он почувствовал себя неловко и поспешил спрятать руку. Мальчик был рад видеть ее, пусть даже она и выглядела помятой и усталой. Косу она обернула вокруг головы. «Что с твоей рукой?» — спросила она тихо, чтобы услышать ее мог только он. «Чарли?» Он начал было рассказывать о случившемся, о пропавшем таланте, но не смог подобрать нужных слов, поэтому покачал головой и отвернулся. «Мы думали, что ты погиб», — сказала Камаку. «Я думала. Мы видели, как взорвался остров». «Да, я... мне удалось выбраться». «Ну, это понятно». Она выгнула тонкую бровь, и на мгновение Чарли увидел прежнюю Камаку, язвительную, порой раздражавшую его своими комментариями. Но она также быстро исчезла, и на лицо девушки вновь опустилась вуаль беспокойства. Чарли вдруг стало грустно, хотя он и не понимал, почему. Позже мальчик осознал, что она не спросила о Марлоу, как и никто другой. Будто они все знали. Камаку теперь держалась на расстоянии, словно скрывала что-то невысказанное. И тогда он понял, что все они изменились. Изменились окончательно и бесповоротно, и, как прежде, уже не будет. В тот же вечер они собрались перед камином в гостиной, и Элис рассказала о том, что с ними произошло. Рассказала о гибели Джейкоба Марбера, о том, как они потеряли Лиминьона, как на них напал Лич Коултон и как Кейрос всех спас. Рассказала, что к тому времени, как рухнул остров, Рипс истекала кровью, что после этого они, сев на лошадей, поскакали прочь от горящего поместья в Эдинбург, что всего спаслось 15 человек, что пока Рипс выздоравливала, они жили у старухи-алхимика миссис Фиг. Газеты пестрели домыслами о причинах пожара в институте. Местная полиция искала свидетелей. Элис боялась, что за ними до сих пор охотится Бергаст или Другар, или кое-что похуже, и не захотела оставаться в Шотландии. Поэтому она приехала в Лондон, а детей оставила на попечении Сьюзен Кроули, ведь если кто и мог обеспечить их безопасность, так это бывшая кормилица Марлоу. Естественно, Рипс, Оскар и Камако отказались оставаться. Элис не знала, куда еще податься, поэтому они и отправились сюда, на Никель-стрит-Уэст. Когда Элис закончила свой рассказ, Чарли вкратце поведал им о Марлоу, миссис Харрогейт, докторе Бергасте и Орсине. Рассказывая о потере таланта, он поднял руку и показал шрам. Но говорить долго не смог. Когда он говорил о том, как Марлоу пожертвовал собой, лица друзей вытянулись и напряглись, а Оскар едва не заплакал. После этого слово взяла мисс Девиншоу, рассказав о том, что случилось после того, как они оставили тело миссис Харрогейт и отправились на юг, сообщила о блокноте, который вытащила из камина в кабинете доктора Бергаста. Наконец рассказала о записях, касающихся другого Орсина. По ее словам, это была правда, и некогда второй Орсин действительно существовал, так что, возможно, он существует до сих пор. Часть записи об этом отсутствовала, но в блокноте еще наверняка оставались подсказки. «Где-то есть другой портал», — пояснила она, сидя ровно и неподвижно. «Другой путь в мир мертвых». «А так ли это важно, мисс Девиншоу?» — покачала головой Камаку. Чарли посмотрел на нее, а потом окинул взглядом всех своих друзей. Марлоу запечатал Орсин. После того, как Бергаст проиграл. Возможно, Марлоу до сих пор жив. Я должен это выяснить, Ко. Должен узнать наверняка. Думаешь, он уцелел?» – прошептал Оскар. Чарли кивнул. «А Бергост?» – спросила Камаку. «Думаешь, он тоже выжил?» Мальчик задумался. «Я не знаю». «И на что ты теперь надеешься, Чарли?» – сузила свои зеленые глаза Рипс. «Этот ублюдок забрал твой талант». «Да, это так, мисс Риббон», — сказала мисс Дэвиншоу, поворачивая к девочке свое строгое лицо. «Но в мире можно существовать и без дара. Не все перемены — это потери». На лице Чарли отразилась решимость. Он знал, что друзья попытаются отговорить его. «Я собираюсь отыскать второй Орсин», — с жаром заявил он. «И когда я это сделаю, я вытащу Марлоу из мира мертвых». Никто не сказал ни слова. Элис сняла шляпу. Пригладив жирные соломенные волосы, она вернула ее назад. Глаза ее были твердыми, как гранит. «Что ж», — она поймала взгляд Чарли, — «отыщем его».